воистину предначертанное богами. На холм Акрополя, на эту голую скалу, поднялись Перикл, Фидий, Мнезикл, Каликрат, Поликмет, Микон и два ближайших друга Перикла – Клеон, сын Фания, и Алкмеон, сын Ареста. Перикл измерил шагами холм вдоль и поперек. Оказалось, длина 325 шагов, ширина 181 шаг. Зодчий Мнезикл, хорошего сложения молодой человек, курчавоголовый, нанес эти размеры на папирус. Потом все они отошли к западному краю холма, который против входа в старинное святилище, разрушенное медянами в прошлую большую войну. Еще виднелись тут развалины храмов, оскверненных врагами. Сорная трава успела вырасти среди камней, и развалины дворца, заросшие густым кустарником, дворца времен песнопевца Гомера. Западный край соединялся с городом. Здесь существовал с давно прошедших времен пологий спуск, по которому проложена дорога. По ней могли подниматься даже повозки, в которые запряжены два вала. Перикл обратил свой взор на гору Ликабет, а затем на море, в сторону Пирейской бухты. А под ногами простирался этот великий город, самими богами, нареченный Афинами. «Во сколько локтей ты оцениваешь эту высоту?» — спросил Перикл Фидия, указывая на отвесную скалу. Воятель и не задумывался, он назвал цифру 150 локтей. «Воистину творение божеских рук», — громко сказал Перикл, «ибо эта скала, как бы специально для защиты города сотворенная, кажется прибежищем духа сильного и гордого, веющего над великим городом. Пусть поверженная неукротимым врагом, она все-таки была и есть хребет государства, выстоявшего в битве и одержавшего победу». Перикл обратился к своим друзьям с такими словами. «Доколе будет стоять этот холм неприступный, этот каменный хребет нашего города являет собой пустынный угол. Или мы, афиняне, задумали оставить ее в состоянии запустения, как памятник битвам, как памятник разрушениям? Разве не достойно это место быть украшенным храмами и изваяниями богов?» На это Клеонт ответил: «Нет, негоже нам оставлять без внимания этот царственный холм. Ты прав, Перикл, доколе мы будем терпеть это запустение? Или мы полагаем, что снова вернутся сюда медяне? Нет, надобно тут сотворить руками эллинов нечто особенное». Перикл ждал, что скажут другие, не будет ли иного взгляда на сей предмет. Кто из присутствующих возразит Периклу? «Дело, несомненно, большое и благое, но необходима осмотрительность, обдуманность, неторопливость. Поэтому-то на Акрополе в эти минуты не слышно голосов». Перикл подумал, что присутствующие согласны с ним во всем. Это немножко обидело его, ибо справедливо полагал он, что редкое дело заставляет мыслить всех одинаково. Уточним это. Редчайшее дело, скажем, такое, как война с медянами, где ни одному греку не приходилось долго размышлять, столь ясным казалось оно. Какой грек, где бы он ни жил, даже в самой Спарте, усомнился в том, как надобно встречать Ксеркса? Разве нашелся такой грек? Разве не погибли 300 спартанцев, не сделав ни шагу назад? Разве не было Платей, Фермопил, Микале? Но одно дело — медяне, вооруженные до зубов, и совсем иное — застройка Акрополя. Разве не должны именно в этом последнем случае столкнуться согласие и несогласие? И стратег упрекнул друзей. «Неужели я высказал столь низкую мысль, что она недостойна вашего обсуждения? Неужели она не задела ваши сердца, что вы сделались немыми и не удостоили ее ни осуждения, ни похвал?» Так посетовал Перикл, привыкший к всестороннему обсуждению, привыкший к поперечным замечаниям, а подчас и резкому осуждению своих замыслов. Тогда заговорил Фидий, как самый старший из воятелей и зодчих. «О, Перикл, мы выслушали тебя, и напрасно ты воспринял наше молчание как равнодушие. Разве может оставить равнодушными кого-либо из афинян замысел, имеющий в виду украсить это место, воистину священное для Аттики и всей Эллады? Но мы, я надеюсь, что все мы желаем поразмыслить, прежде чем выскажем свое суждение». «Верно ли это?» — спросил Перикл. «Да, это так», — ответили его друзья. Стратег принес свои извинения и сказал, что готов ждать столько, сколько это необходимо, чтобы выслушать их мнение. Они стояли у трех кипарисов, избежавших, можно сказать, чудом топора медян. Косые лучи заходящего солнца окрасили холм в красноватый цвет. И мужи, стоявшие под кипарисами, были окрашены в красноватый цвет. На фоне синего вечернего неба они казались мудрецами, сошедшими, по крайней мере, с Олимпа. Зодчий Калликрат сказал: «Все, что будет построено здесь человеческими руками, должно соперничать с божественным, а иначе это недостойно народа, сокрушившего персов. Потомки должны сказать о нас: вот они, создавшие сии храмы и сооружения, достославные воители против персов, ибо только их гений мог одержать столь великую победу над врагом. Но я предвижу одно: где взять столько талантов, столько золота и серебра? Отпустит ли народное собрание деньги на эту прихоть, как назовут эту затею злоязычные недруги? Я полагаю, что с этим надо подождать, пока не выяснятся другие суждения в народном собрании. А еще, разве нет более насущных дел у афинского народа, изнуренного войной? Разве нищета не стучится вон в те кварталы?» Калликрат указал при этом в сторону Керамика, и в сторону Ликабета, и в сторону Пникса. «Разве Афины утопают в садах? Разве не нуждаемся мы в расширении водопровода, построенного еще во времена Писистрата? Нас могут спросить в народном собрании: храмы, изваяния из золота и слоновой кости или новые жилища, где бы усталый и голодный человек мог найти отдохновение? Вот о чем я хочу спросить тебя, о Перикл». Стратег слушал, опустив глаза, не пропуская мимо ушей ни одного слова. Он стоял, заложив руки за спину. Складки его плаща, ныне особенно пурпурного при свете уходящего Феба, были нерушимы, как всегда. Фидия тоже беспокоила нехватка денег в государстве, истощенном войной. «Где взять денег? У союзников?» «А почему бы и нет?» — сказал Перикл. «Исходя крови, мы защищали их дома. Почему бы им не помочь нам? Строить храмы? Хотя бы храмы». Алкмион, сын Ареста, веривший каждому слову Перикла, высказался в том смысле, что зодчим и воятелям следует думать о создании красоты неприходящей. Что же до денег, об этом позаботятся стратеги и народное собрание. А форос, получаемый союзников, разве его недостаточно, чтобы соорудить нечто невиданное в свете? И он сказал Периклу: «Почему бы Афинам не воспользоваться союзнической казной на Делосе?» Перикл молчал. «Лучшее место для казны Афины», — продолжал Алкмион. «В конце концов, мы заслужили доверие, чтобы держать казну у себя и распоряжаться ею на благо всего союза». Перикл молчал, он слушал. Фиди подхватил мысль Алкмиона, сына Ареста. Она ему определенно пришлась по сердцу. «Почему бы в самом деле не воспользоваться казною на Делосе? Почему она там, на Делосе, а не здесь, в Афинах? Кто больше сделал для Греции, Афины или Делос?» Мысль Алкмиона верна по самой сути своей. Если говорить откровенно, мощь Афин — это благо для всего Союза. Клен тоже поддержал Алкмиона, горячо, с присущей ему доказательностью и определенностью. А Перикл молчал. Мнезик вставил свое словечко, или, как выражаются финикияне, пташка тоже чирикнула, подавая голос в хоре орлов, ибо Мнезик был моложе всех. Что же касается его способностей, Перикл ставил их очень высоко, неизменно брал Мнезикла с собой, когда советовался с зодчими или воятелями. Афидий был его правой рукой в делах строительных. Без него Перикл не решал ни одного дела и считал его своим наставником в искусстве, подобно тому, как в политике и философии Анаксагора. Мнезикл сказал: «Не кажется ли вам, что и у союзников есть предел терпению?» А больше ничего не сказал. Живописец Микон и воятель Поликлет подтвердили, что союзники тоже люди, что ничто человеческое им не чуждо. Еще в старину, во времена Гесиода, пошло выражение «деньги делают человека». Если это так, и если Афины наложат лапу на союзную казну, то союзники вопросят, что же это делается средь бела дня и как это называется. Перикл перебил: «А как называется?» «Очень просто», — сказал Микон, — «грабеж». «Нас могут обвинить в грабеже?» «Запросто. Нас, афинян, проливших столько слез, крови и пота?» Живописец махнул небрежно, очень небрежно, рукою. «А их никто не считает по прошествии нескольких лет, они забываются. Это же противно истинно человеческой природе». «Напротив», — возразил Микон, — «так устроила сама природа». И пояснил свою мысль одним примером. Он сказал: «На крайнем юге Ливии, где водятся слоны, замечено следующее. Нет слоновьих могил. Разве слоны не вздыхают? Разве эти гиганты не падают замертво на землю, когда бьет их час?» «Падают», — подтвердил Перикл. «И где же их могилы?» «В тамошних непроходимых лесах, наверное». «Это предположение. Но ни один смелый охотник не находил их костей. А почему?» Так как все с интересом слушали и молчали, ответил сам живописец: «Земля поглощает, трава скрывает кости от посторонних взглядов. Так и слезы, и кровь. Спустя некоторое время они уже не волнуют. Горе забывается, и это вполне в человеческой природе». Перик вынужден был согласиться. Он сказал: «Да, это, наверное, так. И наш друг Микон верно схватил это явление, но при всем при этом есть на свете справедливость. Неужели деяния Афин должны быть схоронены подобно костям слона?» Заметь, читатель, это он говорил об Афинах, но ни словом не обмолвился о казне на Делосе.